Да, это книжка из летучей библиотеки. Мы можем дать вам ее на 2 суток. Послезавтра утром, когда мы к вам придем на урок, книжка должна быть прочитана. На эти книги большая очередь. Люди ждут по нескольку недель, пока книга освободится. Я прочитаю, успею. Плата в летучую библиотеку 5 копеек в сутки. И еще про то, что книжка у вас, не надо никому говорить. Если кто ее у вас увидит или спросит, от кого вы ее получили, что вы ответите? А я отвечу, нашла, на улице подобрала. Правильно, одобряет Степа. Ну и, конечно, ее надо спрятать получше, чтобы ее не увидали всякие жук и жаба. Не беспокойтесь, спрячу. Все-таки, настаивает Шнир, извините меня, но я бы хотел собственными глазами увидеть, куда вы спрячете эту книгу. Пожалуйста, покажите. Хорошо, сейчас они увидят, какая я толковая и осторожная. О, я спрячу книгу очень ловко и хитро. Сейчас увидите. Я заворачиваю драгоценного Андрея Кожухова в старую газету. Иду к печке, открываю заслонку. Уютно и незаметно. Укладываю книгу между дровами, приготовленными Юзефой для топки. После этого оборачиваюсь к моим ученикам. «Ага, что скажете?» А они смеются, весело, от души. «Странные какие-то парни. Что тут смешного? Я даже немного обижена». «Вы не обижайтесь», словно угадав мое настроение, говорит Шнир. «Мы вовсе не над вами смеемся. Только я, знаете, перевидал в жизни много обысков. И полиция с жандармами почему-то всегда ищут нелегальщину первым делом в печке». «И вообще в печке держать опасно», — объясняет Степа. «Даже и без всякого обыска может приключиться беда. Придет ваша Юзефа, сердитая дама, ничего не заметит, затопит печку. Фью, пропала книжка». Против этого, конечно, не поспоришь. Но куда же засунуть заветную книжку? Наконец меня осеняет. Иду к Юзефе, объясняю ей, что вот эту книжечку надо спрятать от полиции. Полиция ее ищет, хочет отнять. И все. Этого объяснения для Юзефы достаточно. 6 лет назад, когда к нам пришел мой первый учитель, Павел Григорьевич, революционер, высланный в наш город под надзор полиции, соседские горничные и кухарки настропалили Юзефу. Она отчаянно бушевала и скандалила. Она кричала, что не хочет видеть, как ребенка будет учить арештант. Он ведь против самого царя бунтовался. Черт его знает, арештанта, чему он будет учить ребенка. Но затем все мы пережили первомайскую демонстрацию. И Юзефа вместе со всеми. Казаки покрошили людей нагайками. Папа ходил ночью по тем квартирам, где спрятали раненых, и оказывал им помощь. Потом арестовали Павла Григорьевича. И Юзефа вместе со всеми переживала тревогу за него, готовила ему передачи, очень полюбила его жену. Потом случилось так, что полиция на глазах у Юзефы арестовала Володю Свиридова, студента-революционера, сына наших соседей. Юзефа до сих пор вспоминает с гордостью. «А чемодан с книжками Володинами полиция не нашла! Я спрятала!» В общем, Юзефа видела, может быть, и не так уж много, но вполне достаточно для того, чтобы понимать. Если полиция кого-нибудь или чего-нибудь ищет, значит, надо в лепешку разбиться, чтобы она никого и ничего не нашла. Я привела Юзефу в мою комнату, показала ей книжку «Андрей Кожухов». Вот это надо спрятать от полиции. Юзефа с минуту подумала и ушла, ничего не сказав.